«Приятно познакомиться», – недовольно пропыхтел я, продолжая попытки освободиться. И тут мне удалось наконец вывернуться из ее захвата и поставить на пол. «Прошу прощения, я тороплюсь», – пробормотал я, и не слушая, что она там продолжала щебетать мне вслед, что-то там про свидание в благодарность за спасение, быстрым шагом удалился, взлетел по ступеням на третий этаж, пошел к коридору, собираясь обогнать идущую впереди меня шатенку с короткой стрижкой, как вдруг она ойкнула, споткнулась на абсолютно ровном месте и завалилась на меня. Мои руки автоматически ее подхватили, без всякого моего на то желания. Я, кажется, ногу подвернула. Уставились на меня с грустью зеленые глаза с шикарными длинными ресницами. «Вы не могли бы помочь мне добраться до медпункта?» Было полное ощущение того, что еще чуть-чуть, и из ее глаз потекут слезы. Какой талант пропадает, актриса, блин. Я оглянулся и успел одной рукой перехватить пробегающего мимо какого-то высокого тощего парня. «Стоять!» — рявкнул я. Испуганный парень замер на месте, даже не пытаясь вырваться из моих рук. Я тут же впихнул в его объятия что-то возмущенно пискнувшую девушку. «Сопроводи даму до медпункта и убедись, что с ней все в порядке. Если ей понадобится какая-нибудь помощь, поможешь и доложишь мне потом, ясно?» Грозно уставился я на него. «Да, сэр, так точно, сэр, будет сделано, сэр!» Лихо выкрикнул он, выпячивая тощую грудь, прижимая к себе девушку, искоса бросая на нее влюбленные взгляды. Девушка что-то прошипела сквозь зубы, но я уже не слушал и поспешил их покинуть. Дальше я без новых приключений добрался, наконец, до двери кабинета кулинарного клуба и с облегчением проскользнул внутрь, чтобы через мгновение ослепнуть от фотоаппаратных вспышек. Сюрприз! Раздалось вдруг со всех сторон. Я проморгался, и увидел стоявших передо мной девчонок клуба, радостно махавших мне руками. Чуть в стороне стояли трое фотографов призванных, видимо для того, чтобы запечатлеть для истории сей светлый миг нашей встречи. Еще дальше стояли столы, битком заставленные всевозможными блюдами. Под потолком летали гроздья воздушных шаров. На одной из стен висел огромный плакат с надписью «Миша, чемпион». Тут из девичьих рядов вперед выдвинулась Светлана. Когда она вплотную подошла ко мне, весь шум моментально стих. «Михаил», с едва уловимой улыбкой на губах начала она, «весь наш немногочисленный, но очень дружный коллектив поздравляет тебя с исторической победой, в честь которой мы решили накрыть для тебя праздничный стол. Каждая из присутствующих здесь девушек вложила в него часть своей души. Угощайся и помни, мы всегда готовы помочь и поддержать тебя, что бы ни случилось. Спасибо, спасибо вам всем, девчат». Чуть смущенно поклонился я им, но все же с чемпионом, по-моему, перебор. Кивнул я Свете на плакат, я же всего лишь победил в поединке, а не выиграл какой-нибудь чемпионат, считай это небольшим авансом. Рассмеялась она, через два дня стартует школьный турнир и мы, впрочем, как и вся школа, убеждены, что ты будущий чемпион. Сомневаюсь, что тут найдется кто-то, кто бы смог справиться с победителем виртуоза. На твою победу даже наши школьные букмекеры уже ставки не принимают. Точно, турнир же еще, я чуть фейспалм не сделал, я и забыл про него совсем. После боя с Георгием предстоящие бои вообще никаких эмоций не вызывали, только небольшую досаду, что еще и на это придется свое время тратить. Даже мысли о поединке с Вяземским не примеряли с этим. Я был абсолютно убежден, что здесь мне теперь конкурентов нет. Может, ну его, всерьез задумался я о том, чтобы забить на него. Но, чуть подумав, решил этого не делать. Мне теперь приходилось думать не только о своих желаниях, но и о том, как это скажется на репутации клана. Ладно уж, поиграю немного с детишками. Я отбросил посторонние мысли в сторону и прошел к столу, где сразу несколько девушек кинулись за мной ухаживать, подкладывая мне всяких разных вкусняшек в тарелку. Света пристроилась рядом со мной. Говорят, тихо начала, с умилением наблюдая, как я ем, что теперь даже Вяземский не желает пересекаться с тобой на турнире. На правах прошлогоднего чемпиона он потребовал, чтобы вас в разные стороны турнирной сетки развели, и вроде как администрация пошла ему навстречу. Да и пофиг, равнодушно пожал я плечами, поудобнее перехватывая вилку и нож, хищно нацеливаясь на лежавшие в тарелке мясо по-французски. Мне как-то абсолютно все равно теперь, когда с ним драться, хоть в начале, хоть в конце, абсолютно без разницы. Давай я лучше поухаживаю за тобой немного. Ты что будешь пить, сок или минералку? Я встал и замер, в ожидании ее ответа. пожалуй, минералку. Благодарю. И я бы еще хотела кое-что у тебя узнать. Тут она смущенно мило покраснела. Ты не мог бы мне немного рассказать о своем друге, со странным прозвищем, псих? Мне интересно узнать его получше. Ага, значит, я не ошибся в своих недавних предположениях, и она действительно нацелилась на него. Хваткая девушка. Но, впрочем, почему бы и нет? Как по мне, так она вполне подходящий для него вариант. Но пусть сами, конечно, решают. Не дети уже, думаю, разберутся. И я рассказал ей, как с ним познакомился и о дальнейших наших приключениях, не забывая при этом активно орудовать вилкой. Она внимательно слушала и периодически задавала уточняющие вопросы. Где-то через полчаса нашу беседу прервал стук в дверь, и в кабинет заглянула староста моего класса, Анна Радоманова. «Михаил, можно вас отвлечь на минутку?» Строгим тоном, не подразумевающим отказа, поинтересовалась она, подходя к нам, держа в руках какие-то бумаги. «Конечно, Анна, слушаю вас внимательно». Я отложил в сторону вилку и встал. Беседовать, сидя со стоявшей перед тобой девушкой, было бы невежливо. Как ты уже, наверное, знаешь, послезавтра начинается школьный турнир, сухо начала она, сегодня состоялась жеребьевка, ты должен ознакомиться с расписанием своих боев и поставить подпись на двух экземплярах. Один из них останется тебе. Без проблем. Я взял протянутые мне документы и быстро пробежался взглядом. 64 участника. Значит, меня ждут 6 боев. Первый бой завтра в 15:00 с каким-то Алексеем Бзижинским. Не знаю такого. С Вяземским нас действительно развели по разным концам турнирной сетки, так что до финала мы с ним не пересечемся. Весь турнир займет неделю. Вроде все. Больше ничего интересного для себя я не увидел. Расписался и отдал документы Анне. Та холодно поблагодарила и царственно удалилась, как настоящая снежная королева. Я же собрался было вернуться к прерванной трапезе, но тут в дверь опять постучали. «Разрешите?» – нерешительно проблеял тот тощий чудак, в руки которого я недавно передал очередную девицу. «Чё надо?» – дружелюбно рявкнул я. «Вы сказали доложить, после того, как я помогу Олечке?» – продолжал блеять он, не рискуя зайти внутрь. «А, ну да, точно», – вспомнил я. «Ну заходи и докладывай». Тот бочком протиснулся в дверью щель и просеменил к столу, не забыв, впрочем, поздороваться с девушками. «Ну что, проводил, все нормально?» – без особого интереса спросил я. «Так точно». Браво вытянулся он, отвел в медпункт, дождался, когда она выйдет оттуда, и проводил до машины. «Молодец», – похвалил я его, он расцвел довольной улыбкой. «Что, сильно она ругалась на меня?» «Да не, ну, да», – не стал он все же выгораживать ее. «Я надеюсь, ты не стал меня оправдывать перед ней?» «Не стал», — вздохнул он, соглашался во всем. «Молодец, правильно сделал». Опять похвалил я его. «Похоже, он не совсем безнадежен, и дальше продолжай во всем с ней соглашаться. Можешь даже активнее ругать меня на встречах с ней, я не обижусь. Глядишь, и получится у тебя что-нибудь с ней. Подобные ей девушки любят, когда с ними соглашаются. Иди и не греши», — хотел было сказать я, но вспомнил, что в данном случае это не в моих интересах, и вовремя поправился, и удачи тебе. «Спасибо», смущенно покраснел он и, попрощавшись, окрыленным выскочил из кабинета. «Ну теперь-то интересно, смогу я наконец спокойно поесть уже?» Успел подумать я, как дверь без стука открылась, и в комнату зашел Родченко. Я так и знал, что мне не показались столь чудесные запахи. Мой нос никогда меня не обманывает. Радостно взревел он, увидев накрытые столы и сделав шаг к нам, вдруг вспомнил о правилах приличия, хотя, я, может, не вовремя. «Заходи, заходи, друг мой, присоединяйся», — махнул я ему рукой, девушки слишком много наготовили, нам самим не справиться. «Отлично», — просиял он, усаживаясь рядом со мной и пододвигая к себе огромную миску с салатом, явно решив использовать ее вместо тарелки. «Слабаки, что тут есть-то?» Час спустя я, тяжело переваливаясь с ноги на ногу, брел к выходу. Андрей еще остался в клубе, а мне пришла пора уходить. Дел еще полно сегодня. Обычно вечером меня каждый день ждала целая кипа документов на подпись, плюс предыдущий наследник записался ко мне на прием. Интересно, что ему надо? Ну и вечерние тренировки никто не отменял. Я устало вздохнул и стал спускаться по лестнице. Тут сверху раздался чей-то вскрик. Я на автомате уклонился вправо, и мимо меня пролетела какая-то девушка, испуганно что-то вереща при этом, и врезалась в поднимающегося нам навстречу пухлого ботаника в очках. Тот поймал ее в объятия, не удержался на ногах, и также в обнимку они и улетели вниз. Когда я спустился, они все еще копошились на полу в страстных объятиях. «Совет да любовь вам!» — громко благословил я их, проходя мимо. Они испуганно затихли. «Ну вот, сделал еще одно доброе дело, соединил еще два любящих сердца. Возгордился я собой. Завтра надо будет обязательно еще кого-нибудь соединить», — решил я, выходя из школы на улицу, где меня уже ждали машины с охраной. Интерлюдия. Анна зашла в свою комнату, кинула сумку на кровать и устало села за рабочий стол. Сегодня она старалась Михаилу не надоедать и вообще не лезть к нему, справедливо предполагая, что ему пока не до нее, да и не прошло еще его недовольство ею до конца. Если бы она заранее знала, что он настолько умен и почти полностью способен раскрыть ее план, то действовала бы немного по-другому. Будущее весьма неохотно открывало свои тайны, и этого разговора она в нем не видела. Но теперь уже поздно жалеть. Что сделано, то сделано. Сейчас надо было решить, что делать дальше. Со следующими шагами лучше, пожалуй, повременить. В темную его сыграть уже не получится, а открыться перед ним она была пока не готова. Придется сделать небольшую паузу. К тому же, его все равно скоро ждет дальняя дорога. Девушка достала из-под стола записную книжку, открыла ее четко посередине, где на правой странице были столбиком записаны три фамилии. Она аккуратно зачеркнула верхнюю, напротив остальных поставила маленькие знаки вопросов и, убрав ее обратно в тайник, пошла переодеваться. Глава 23. Сергей зашел в кабинет минута в минуту в назначенное время, подошел к свободному креслу и вопросительно глянул на меня. Я молча кивнул, и только после этого он присел. Секунд 30 мы с ним играли в гляделки, пока он, наконец, не отвел взгляд в сторону. «Я хотел бы обсудить с вами, ваше сиятельство, некоторые вопросы моего назначения на должность», чуть откашлившись, начал он. «Хорошо, слушаю внимательно. Какие у вас вопросы ко мне?» — лениво поинтересовался я, откинувшись на спинку кресла. «Да у меня один сплошной вопрос, честно говоря. Начиная от того, что я вообще не понимаю, с какой стати ты решил поставить меня на должность». Неожиданно перешел он вдруг на «ты», заканчивая тем, каких результатов ты от меня ждешь и в какие сроки, какие полномочия у меня будут, какими ресурсами я могу располагать, и зачем мне это вообще все надо. «А вот тут ты лукавишь, брат», — саркастически ухмыльнулся я. «Если бы ты сам для себя не решил уже, для чего это тебе надо, ты бы и не согласился на нее. Но ты сразу же ухватился за мое предложение, а значит, и сам понял, что я дал тебе возможность проявить себя. Дядя рано или поздно придет в себя, и вот тогда для тебя крайне желательно иметь хоть какие-то результаты, которые ты сможешь ему продемонстрировать. И кто знает, может, он и передумает насчет наследника». Сергей молча слушал и не перебивал меня. Судя по отсутствию возражений, я правильно угадал его мотивацию. «Идем дальше. Из этого же вытекает мое решение поставить на эту должность именно тебя. Руководитель, который до тебя занимался данным направлением, просрал все, что можно было просрать. Ну, или откровенно саботировал его. А направление, между прочим, крайне важное для нас. Ты и сам прекрасно знаешь, какой кадровый дефицит в настоящее время испытывает клан с одаренными, и нам крайне срочно нужно набирать людей. Вот и выходит, что ставить сюда нужно человека, который и сам заинтересован в том, чтобы как можно скорее дать результат. Я в наследнике не рвался и за эту должность не держусь, так что если тебе и вернут титул наследника, то я только рад буду. Вот и дерзай, доказывай, что достоин. Далее, по ресурсам. Прикинь сам, кто из людей и какие финансы тебе потребуются. Подготовь мне справку к следующему совещанию, там и решим. Но, думаю, проблем не будет. Там же и со сроками определимся. Можешь, кстати, тех дружков своих припахать. Хватит им бездельем страдать. Как-то так, в общем. Еще вопросы есть? Да нет, в целом вроде все понятно. Задумчиво почесал он кончик носа. Тогда следующий момент. Я, кажется, нашел нам уже пополнение. Он замолчал, видимо, собираясь с мыслями. А во, ну ты и красавчик. Восхищенно присвистнул я. Еще и работать толком не начал, а уже результат готов давать. Я прям всей пятой точкой сейчас почувствовал, как подо мной кресло наследника закачалось. Хорош глумиться, поморщился он. Я, знаешь ли, будучи наследником, тоже за клан переживал. И проблему с одаренными уже тогда думал, как решить. Как раз незадолго до того, как я перестал быть наследником, мне удалось в одном из клубов познакомиться с парой молодых людей из клана Разумовских и Юсуповых. Они представляли семьи, которые там сейчас находятся на второстепенных ролях и не прочь сменить кланы. В семье от клана Разумовских 5 человек, из которых двое одаренных, один ветеран и один магистр, от Юсуповых же семья из 7 человек, 4 из них одаренные, ветеран, 2 магистра, и, сделал он драматическую паузу, мастер. Да ладно, не поверил я, мастера же должны были со всех сторон облизывать, с какой радости он должен хотеть уйти, там мутная история, поморщился Сергей, он ухитрился поссориться с одним из внуков старика Юсупова, из-за девушки, кажется, в результате случилась дуэль, на которой он этого внука так покалечил, что того еле-еле целители успели спасти, при этом, дуэль они устроили, наплевав на запрет главы, который внуку-то это простил, а Лехе, нет, и теперь гнобит его при каждом удобном случае. Мастера, кстати, Алексей зовут, спохватился он, да и с мастерами, в отличие от нас, у Юсуповых особых проблем нет, у них то ли 10, то ли 12 мастеров, вот и не трясутся над каждым, и не облизывают, как ты говоришь. Предложение, конечно, интересное, задумчиво протянул я, барабаня пальцами по столу, и крайне своевременное, что уже удивительно и наводит на некоторые мысли, а не шпионов ли пытаются нам заслать, особенно от Юсуповых, да и Разумовские сейчас в позу могут встать, мало того, что виртуоза их лишили, так еще и других членов клана сманиваем, мда, ситуация, и хочется и колется, как говорится, да пусть думают, что хотят, пожал плечами Сергей, они нам не друзья, так что пофигу, что они там решат, ну а нам так и выгоднее, что наши враги слабее станут, а насчет шпионов, к важным делам поначалу привлекать не будем, присмотримся, служба безопасности, опять же, проверит, ну и целый мастер, это слишком дорогой ресурс, чтобы в обычные шпионы его привлекать, да и на виду ведь они все обычно, нет, я тут рисков не вижу, сплошные плюсы, денег они, конечно, прилично запросят, но уж с чем, а со свободными денежными средствами у нас проблем сейчас нет. Ладно, хлопнул я ладонью по столу, уговорил, берем, возьми это дело под свой контроль, с мастером потом меня персонально познакомь. И вообще, я рад, что у нас есть еще один человек, который о благе клана думает. Тут все в основном, как я понял, только о собственном благополучии пекутся, я встал и протянул ему руку. Он на секунду замялся, но все же тоже встал и пожал ее. «Мир?» – спросил я его, глядя прямо в глаза и не отпуская руку. «Мир?» – вздохнул он и неожиданно широко улыбнулся. «Ну и как тут у нас дела?» – спросил я, резко врываясь в кабинет психа, так, что сидевший на краю стола глиста аж подпрыгнул, а шкет поперхнулся чаем. Лишь псих с доцентом сохранили абсолютное спокойствие, как будто знали о моем приходе, хотя я никого не предупреждал. Я вообще не собирался сегодня появляться тут, но неожиданно выдалась свободная минутка и я решил заглянуть по пути из школы. Завтра турнир начинается, так что еще как минимум неделю на наше общее дело у меня времени не будет. Да нормально все в целом, спокойно ответил псих, крутясь на кресле то в одну, то в другую сторону, передатчики как горячие пирожки разлетаются. Мы как раз запланировали расширение производства и количество пунктов связи увеличивать будем. Одноклассники твои тоже успешно прошли тестовую обкатку и через неделю откроем массовый доступ. Рекламу уже запустили в интернете, но об этом я, по-моему, уже говорил. Еще и Шкет успел отличиться. Предложил идею издавать журнал про новинки компьютерных игр. Абсолютно свободная ниша оказалась к нашему удивлению. Как думаешь, нормальная тема? Тема шикарная. Молодец, Шкет. Поднял я вверх большой палец. Сейчас же как раз настоящий бум компьютерных игр начинается, так что очень своевременная идея. От меня помощь нужна какая? Пока нет, покачал головой псих, перестав, наконец, крутиться. Сейчас мы это дело еще обмозгуем, а в понедельник на совещании я тебе все расклады озвучу. Тут еще и доцент с новой идеей пришел. Кивнул он на последнего, но, впрочем, пусть лучше сам расскажет. Я в этом ничего не понимаю. Слушаю вас, Вениамин. Чем вы собираетесь нас удивлять? Спросил я, оглядываясь при этом по сторонам в поисках свободного стула. Приметил, наконец, один за дверью, придвинул его к столу и сел. Дело в том, начал он, аккуратно поправляя очки, что в последнее время на наши серверы все чаще и чаще идут компьютерные атаки, на ликвидацию последствий которых у нас уходит довольно много сил и времени. Я долго думал, как бы минимизировать эти угрозы и, кажется, придумал. Вы, наверное, не в курсе, но полиморфные вирусы после расшифровки всегда одинаковы, и нужно было всего лишь придумать нечто, что смогло бы снять зашифрованную часть и позволило добраться до постоянного тела вируса. После настоящего мозгового штурма всей нашей командой программистов, нам удалось придумать эмулятор кода, который позволяет это делать. Я не буду вас грузить лишними техническими подробностями, скажу лишь, что в результате мы создали противовирусную программу, которая довольно успешно с ними борется. Я проанализировал рынок. В настоящее время ничего похожего нет, так что сейчас мы можем занять целую нишу по защите компьютеров от внешних атак. Причем, не только в нашей стране, но и за рубежом. Думаю, за этими противовирусными программами есть будущее. Согласен. Думаю, с каждым годом вопрос защиты компов от атак будет только все более актуален. Только предлагаю программу назвать не противовирусной, а антивирусом. Согласился я с ним, хлопнув себя мысленно ладонью по лбу. О таком важном направлении мог бы и сам вспомнить. И вообще, я какой-то неправильный попаданец. Не генерирую кучу идей, загребая деньги лопатой, а лишь поддерживаю местных изобретателей. Ну, за исключением одноклассников, разве что. С другой стороны, я знаю темы, которые точно взлетят. Как с теми же пейджерами и вот теперь с антивирусом. Кстати, может вернуться к онлайн-играм? Раньше у меня средств на них не было, но теперь-то можно ресурсы целого клана к делу подключить, эдак можно будет вообще на мировой рынок выйти, занять лидирующие позиции в этом направлении. В общем, тут есть над чем подумать. К той же мобильной связи тоже можно вернуться. Наверняка какие-то разработки в этом направлении уже идут. Надо будет поговорить на эту тему с Дмитрием Петровичем. Да, пожалуй, соглашусь с вами, кивнул Вениамин, антивирус действительно звучит поинтереснее. В общем, вы поддерживаете мою идею, двумя руками за. Поднял я вверх руки, и надо ускориться с этим, пока нас не опередили. Не затягивайте с выходом на рынок. Если нужны будут дополнительные средства для массового производства и раскрутки, сообщите мне, я найду. Хорошо, кивнул он, мы подумаем над этим. Я это также в отчет к совещанию включу. Подключился к беседе псих, хотя его и психом-то уже было неудобно называть. Костюм тройка, важный вид, прям настоящий директор. Хотя и сам-то, бросил я тут печальный взгляд на свой костюм. Некомфортно, а что поделать, положение обязывает. Сам бы я лучше в спортивном костюме ходил. Ладно, я встал и потянулся, пора мне. Если на тренировку опоздаю, наставник опять какую-нибудь пакость придумает. Ко мне больше никаких вопросов нет, отмахнулся псих, езжай. Если что, я знаю, где тебя искать, усмехнулся он, у тебя же, насколько я знаю, завтра еще и школьный турнир начинается. Мне Наташа сказала, готовиться, наверное, надо, да было бы к чему, самодовольно заметил я там себе конкурентов теперь вообще не вижу. Детишки, ты бы не расслаблялся раньше времени, рассудительно заметил псих, недооценка соперника. Плохая вещь, должен был и сам это заметить по прошлому бою, да и детишки они же разные бывают, тебе повезло, что меня на этом турнире не будет, я бы тебе жару задал, а ты что, уже освоился со своими силами, ехидно поинтересовался я, псих насупился, я бы тебе и без магии навалял, ну-ну, буду ждать, вечером не задерживайся, спарринг устроим, вот и будет подготовка к завтрашнему бою, подмигнул я ему, тот недовольно нахмурился ненадолго, а потом махнул рукой и рассмеялся, уел. «Признаю, что без магии я с тобой не справлюсь, но у меня тут вроде прогресс наметился на днях, так что, думаю, найду чем тебя удивить, но только не сегодня. У меня тут после работы свидание намечается, так что буду поздно». «Да ладно», — удивился я, терзаемый смутными сомнениями, «я ее знаю, знаешь», — не стал скрывать он, «Света, из твоего кулинарного клуба, позвонила вчера вечером к нам домой», и позвала меня в кино с ней сходить сегодня. В первый раз у меня такое, чтобы девушка сама меня на свидание звала. Очень своеобразные ощущения, скажу тебе, непривычно. Понятно, улыбнулся я. Ну, хорошо тебе тогда отдохнуть. Всем пока. Попрощался я со всеми и поехал домой. Интерлюдия. Сержа, ты хотел нас видеть? Дверь нового кабинета бывшего наследника без стука открылась, и внутрь зашли два его старых приятеля, Антония и Василия. Как только им перекрыли финансовые потоки, Их поездки в клубы прекратились, и они стали гораздо реже видеться, только в университете, разве что, но они там все трое были нечастыми гостями. «Да, проходите, присаживайтесь», — ответил Сергей, не отрываясь от бумаг. Он только вступил в должность и теперь буквально закопался в бумаге, пытаясь разобраться в оставленном ему дедом наследстве. Хоть он и не был специалистом в этом деле, но даже ему уже стало ясно, что дед почти не занимался делами, пустив все на самотек, что привело к массовым отпискам вместо реальной работы со стороны исполнителей. «Че хотел?» – бесцеремонно поинтересовался Василия, хрустя обнаруженной в вазе на столе сушкой. «К делу хотел вас привлечь, ну, и дать возможность немного заработать, если это вас, конечно, интересует. Не все же время бездельем страдать, друг мой, от кого я это слышу? Тебя случаем не подменили?» Расплылось в хитрой улыбке круглое лицо Антония. Василия согласно хрустнул сушкой. «От меня и нет, не подменили», — недовольно отмахнулся Сергей. «Пора принять новые реалии и что-то начинать делать, если мы хотим попасть в правящую верхушку клана, а не прозябать на его задворках с нищенским содержанием. Плюс это реальный и, возможно, последний шанс доказать что-то дяде. Я хочу к тому времени, когда он начнется, если он начнется, конечно, иметь какой-то значимый для клана результат. И то направление, руководить которым меня поставили, может дать все возможности для этого. Если я найду клану хотя бы с десяток одаренных, то это будет тот результат, которым уже можно будет гордиться. Но одному мне не справиться. После деда тут полная разруха творится. Вы со мной? Да без базара, брат. Доживав сушку, откликнулся Василия. Только ты это конкретно говори, что делать надо, а то я пока не догоняю. И аванс бы какой получить? Я совсем на мели сейчас. Аванс будет, и делать потом скажу, что — успокоил того Сергей. Василия моментально расплылся в довольной улыбке и поднял вверх большой палец. «А ты что скажешь? Ты с нами?» — перевел Сергей взгляд на Антония, который задумчиво молчал. «Так я не понял. Ты, получается, теперь в команде нового наследника? На титул больше не претендуешь?» — наконец прервал молчание он. «Почему же?» «Претендую», — спокойно ответил бывший наследник, «но только не тем способом, о котором грезит моя мать. Я не хочу внутриклановой войны. Я хочу, чтобы у нас был сильный и монолитный клан, нераздираемый внутренними противоречиями. Чем закончится такая война, что я буду править руинами? Мне это не надо, и Михаилу тоже. Лучше уж я постараюсь доказать дяде, что моя кандидатура лучше его. Ну а если дядя не придет в себя, то пусть уж лучше кланом правит Михаил, чем эти старые маразматики, а мы будем стоять где-нибудь рядом с ним». Как оказалось, он совсем не злопамятен. «И еще момент, вы же видели его победу над виртуозом?» Братья подтверждающе кивнули, и он продолжил: «А ведь ему всего 16 лет, то есть он вполне способен стать виртуозом. Вы представляете, насколько усилится тогда клан? Нет, определенно с ним надо дружить и помогать ему. Под его руководством клан может еще больше возвыситься. Жаль только, что моя мать этого не понимает», — поник он в конце. «Честно говоря», — тихо начал Антония, — «я рад, что ты пришел к этим выводам. Я и сам о подобном думал. Я с тобой, брат. Говори, что от нас нужно». «Отлично», — расцвел в улыбке Сергей, — «я знал, что могу на вас рассчитывать. А начнем мы вот с чего». Глава 24. Глава клана Юсуповых был не в духе. Мало того, что здоровье ухудшалось с каждой неделей, вызывая сильные боли, с которыми не справлялись уже ни лекарства, ни целители, принося лишь временное облегчение, так и дела в последнее время шли все хуже и хуже. Морозовы буквально взорвали рынок своими слезами драконов, но несмотря на колоссальные средства, вложенные им в их исследования, результатов не было. Получить вещество с таким же эффектом пока не получалось. Да ладно с таким же, даже намеков на подобный эффект, пусть бы даже крайне слабо выраженным, не было. Сумма, затраченная на их исследование, приближалась к миллиону, а результат – ноль. Расчет на то, что с выводом из строя их главы в клане настанет анархия и вспыхнет внутриклановая война, тоже не оправдался. Молодой наследник неожиданно для всех весьма жестко поставил на место оппозицию и довольно уверенно подхватил бразды правления, так что и тут все усилия прошли прахом. Союз четырех кланов, организованный императором, также активно ставил палки колеса в его политические игры, все больше и больше набирая сил. Было бы неплохо как-то и молодого Морозова слегка на место поставить, и внести раскол в рядах нового союза, иначе такими темпами тот скоро станет единственной настоящей силой на политическом олимпе империи. Тут в дверь кабинета постучали, и внутрь заглянул один из многочисленных помощников князя. В последнее время он существенно обновил свой штат помощников и теперь и сам никак не мог запомнить, кого и как из них зовут. Вот и этого молодого человека с черными зализанными назад волосами, узким вытянутым лицом и в модном костюме он вроде как помнил, но как его зовут, из памяти вылетело напрочь. «Разрешите, ваше сиятельство?» – твердым уверенным голосом спросил тот. «Входи, что там у тебя?» – раздраженно спросил князь, предчувствуя, что вряд ли гость принес хорошие новости. «Я по поводу одного из наших мастеров, Алексея Мартыненко», – все тем же уверенным тоном начал помощник, служба безопасности доложила, что завтра у него запланирована встреча с Михаилом Морозовым по поводу перехода его семьи в клан Морозовых. Насколько нам стало известно, предварительное согласие Морозовых на переход им уже получено. Осталась пустая формальность. Наследник захотел пообщаться с ним лично, перед тем как взять семью Алексея в свой клан. Они охренели что ли в конец, еще и людей теперь у нас сманивать будут. В крайней степени раздражения Юсупов отшвырнул в сторону ручку и прошелся нервно по кабинету. Этого щенка что-то слишком много стало. Пора меры принимать. Алексеем он позже тоже обязательно займется. Предательство прощать нельзя, но пока пусть живет. Не до него. Тут другая цель в приоритете. Какие будут указания? Напомнил о себе помощник. Иди. Отмахнулся от него старый князь. Этим вопросом я сам займусь. Он вовсе не собирался подключать к столь серьезным темам малопроверенных людей. Да и другой специалист тут нужен. Он сел обратно в кресло, набрал по памяти номер телефона и поднял трубку. «Жду через час на том же месте, что и в прошлый раз». Бросил он короткую фразу и, не ожидая ответа, положил трубку. Ровно через час Виктор вошел в двери ресторана. Он прекрасно знал, каким педантом был его босс, и если он говорил «через час», то это означало именно «через час», не позже и не раньше. У входа его встретил администратор и молча провел к отдельной комнате с накрытым столом, за которым уже сидел князь. «Добрый день, ваше сиятельство», слегка обозначил поклон тайный помощник Юсупова. «Садись», кивнул ему князь, «не буду ходить вокруг да около, давай сразу к делу. Мне стал очень мешать Михаил Морозов. Ты же сейчас наверняка за этим кланом присматриваешь, есть возможность в ближайшее будущее его устранить, и сделать это очень аккуратно, чтобы на нас было невозможно выйти, чтобы не раздражать лишний раз императора. Как чувствовал, что вы насчет Морозовых хотели побеседовать», позволил себе слегка улыбнуться Виктор, как раз на днях просматривал информацию по ним. «Завтра в школе у наследника Морозовых ежегодный турнир начинается, можно этим воспользоваться. А турнир это такое дело непредсказуемое. Всегда может что-то произойти, особенно, если у тебя есть доступ к управлению ареной, а у меня он как раз есть. Не сомневайтесь, ваше сиятельство, все будет сделано в лучшем виде». Отсалютовал он старому князю бокалом с коньяком, «только финансирование нужно. Поиздержался я в последнее время. Вот и чудесно», задумчиво пробормотал старик, бросив странный взгляд на Виктора, «займись этим лично. На дело выделяю тебе 200 тысяч. Думаю, этого должно тебе будет хватить. По результату доложишь. Будет сделано», отозвался помощник, внутренне насторожившись. Он слишком хорошо знал своего босса. Сдает старик и, похоже, на покой собирается. А что делают, когда дела собираются передавать? Правильно, следы подчищают. Так что, пожалуй, не будет он докладывать по итогам дела ничего. Сделать-то сделает, а вот дальше свалит из страны. Благо, что пару мест он себе подготовил, где отсидеться можно будет какое-то время, да и финансов достаточно для безбедной жизни поднакопил за время службы на Юсуповых. Пара миллионов на счетах в иностранных банках имеется. Пора на покой. Старик, конечно, взбесится и так просто это не оставит, ну да ничего. Эту неприятность он переживет как-нибудь. Он допил коньяк, попросил разрешения удалиться и поспешно вышел из ресторана. Юсупов проводил его мрачным взглядом. Слишком много знает его помощник. Пора выводить его из игры. Даже жалко как-то. Столько дел он ему провернул. Ценный кадр, но... Нет, нету другого варианта. Надо избавляться, пока на того никто из недругов не вышел. Да и на покой скоро. Он и сам уже чувствовал, что не тянет. Слишком тяжело ему даются в последнее время клановые дела. Много уже не учитывает, многое забывает. Подобное уже начало пагубно сказываться на клановых делах. Определенно, пора передавать бразды правления. Можно было бы, конечно, и Виктора наследнику в помощь передать, но слишком уж тот таких много грязных подробностей знал о делах князя, про которые тот не хотел бы, чтобы хоть кто-то в клане знал. Нет, определенно после этого дела Виктора придется устранять. Я стоял на арене и спокойно наблюдал за находившимся напротив меня соперником. Невысокий парень весьма щуплого сложения, с волосами соломенного цвета, явно нервничал и не мог стоять спокойно. Он бросал периодически на меня испуганные взгляды и нервно переминался с ноги на ногу. «Ну и чего тогда драться выходишь, если боишься?» – недоумевал я. Впрочем, у каждого свои тараканы и причины. Может, его кто-то заставил, откуда мне знать. В таком случае извиняй, парень. В поддавки я играть не намерен. До боя оставалось минут 5, и я постарался расслабиться и отвлечься. На бой я чуть было не опоздал. Накануне вечером меня поймал Сергей и предложил сегодня встретиться с кандидатом в члены нашего клана. С тем мастером Алексеем, про которого он рассказывал. Причину спешки он пояснил тем, что мастера... Это крайне дефицитные кадры, и его могут в любой момент попытаться сманить. Надо было закрывать вопрос как можно скорее. «Блин, я все понимаю, но со временем беда просто», – проворчал я, – «весь день чуть ли не по минутам расписан. Вот когда мне с ним встречаться, в обед, разве что». «Да не вопрос, давай в обед», – поддержал он меня, – «так даже лучше. Встретимся в ресторане и спокойно все обсудим». «Ладно», – уговорил, – нехотя согласился я. «Только предупреди его, чтобы не опаздывал. У меня очень мало свободного времени будет». «Хорошо, договорились», – кивнул он. «Тогда назначаю встречу на 14:00 в ближайшем к школе ресторану. Золотая акация называется». «Ага, давай, мне как-то пофиг было, где встречаться, но то, что это рядом с школой, уже хорошо. Алексей мне понравился. Высокий, симпатичный, улыбчивый парень. Такие определенно нравятся девушкам. И в конфликт по поводу девушки теперь я окончательно поверил. Он сразу предупредил, что секретами клана Юсуповых делиться не будет, так как хоть он и терпеть не может главу клана, но находится на подписке о неразглашении, да и неэтичным это считает. Ну что же, тоже позиция. Я хоть и не собирался у него никаких секретов выпытывать, но моего уважения к нему это прибавило. Мы спокойно обсудили порядок перехода его семьи. Оказывается, за досрочное расторжение контракта по собственной инициативе его ожидал штраф в размере 1 000 000 рублей, но я поспешил его заверить, что клан оплатит этот штраф. Обсудили личные условия контракта, и вроде он остался доволен. Еще бы, 1 000 000 в год я бы тоже, наверное, на его месте обрадовался. Хотя это же не ему лично, а на семью. Ну, да все равно нормально. А дальше я вдруг обнаружил, что до боя осталось 20 минут. Оставил их с Сергеем решать организационные вопросы и помчался на бой. С началом боя соперник навесил на себя какой-то щит, судя по стекающим с него ручьям, водяной, и замер в ожидании моих действий. Ну что же, не будем заставлять ждать. Я автоматом врубил каменную кожу и прогулочным шагом направился к нему. Он попытался меня атаковать водяным хлыстом, когда я подошел ближе, но тот лишь бессильно растекся при соприкосновении со мной, а времени на второй удар я ему не дал, вдарив воздушным кулаком так, что никакая защита не спасла. Его водяной щит взорвался веером брызг, а самого соперника протащило до конца арены, где и впечатало в защитный барьер, после чего он кулем свалился на землю и затих. Распорядитель арены подождал еще несколько секунд, после чего объявил мою победу, и я равнодушно пошел к выходу. Повода для особой радости я не видел, слишком уж слаб был противник. «Красавчик!» – радостно прогудел Андрей, встречая меня. Находившийся рядом с ним рассказов поднял вверх большой палец. «Дай я тебе плечи разомну после боя», – угрожающе растопырив руки, двинулся ко мне Родченко. «Да иди ты», – отпихнул его я, – «от твоего массажа я больше, чем от самого боя пострадать могу, слонера». «Ну и ладно», – не расстроился, впрочем, тот, остальные бои смотреть будешь, через пару боев будет пара, победитель в которой будет твоим следующим противником. «Не, это уже без меня давайте, дел полно», с небольшим сожалением отказался я. «Я бы, конечно, лучше тоже бои посмотрел, но дела действительно не ждали. Сейчас нужно было ехать на встречу с представителями компании Motors Incorporated. Японцы уже недели две добивались встречи с руководством клана. Очень уж они хотели на наш автомобильный рынок влезть. Надо хоть послушать, что предложат. Дмитрий Петрович сказал, что с ними надо дружить. Японское машиностроение сейчас на подъеме, так что послушаем. А вечером с Мэри Лин в кино пойдем. Совсем я ей в последнее время внимания не уделяю, но не жалуется. Вот что значит китайское воспитание. Посмотрите сами бой, и завтра утром в школе мне расскажите, что представляет из себя мой будущий соперник, попросил я друзей. Не вопрос, братан, кивнул Андрей, сделаем, подхватил рассказов. Я попрощался с ними и пошел к выходу. Привет, поздоровалась Мэри Лин, запрыгнув в машину. Мы забрали ее у клуба, где у нее было только что закончилось выступление, и поехали в кинотеатр. «Привет», — улыбнулся я ей, — «никак не могу привыкнуть к тому, что представитель элиты одного из самых могущественных кланов Китая развлекается тем, что выступает по ночным клубам. Тебе это действительно нравится?» «Очень», — улыбнулась она мне в ответ, — «только на сцене я чувствую себя по-настоящему свободной. Когда я пою и танцующие, у меня появляется такое чувство, что у меня за спиной вырастают крылья. К тому же, для меня очень важно то, что люди любят меня и ценят за мои личные умения, а не за то, что я, как ты говоришь, представитель какой-то там элиты». Чуть погрустнела она, видимо, вспомнив что-то неприятное. «Прости, но я никак не могу понять, как глава вашего клана тебе это позволил. Насколько я успел узнать, у вас же это чуть ли не позором считается, а тут вдруг дочь главы клана и с выступлениями по всему миру ездит. Извини, если не в свое дело лезу», — спохватился я, увидев, что мой вопрос ее расстроил. «Можешь не отвечать, если эта тема тебе неприятна». «Да нет, все нормально», — вымученно улыбнулась она, — «все просто. Из-за матери англичанки я так до конца в клане и не стала своей. Вечно была в положении какого-то изгоя, несмотря на то, что отец меня очень любит, хоть и по-своему. Но при этом, благодаря такой моей изолированности и чужой крови, у меня были некоторые послабления в воспитании. Меня и не пытались сделать настоящей китаянкой, всегда подчеркивали, что я чужая для них. Так как я не единственная дочь у отца, мне не составило труда убедить его отпустить меня и разрешить заниматься тем, что я хочу. То, что не простили бы китаянки, мне легко сошло с рук. Они лишь лишний раз убедились в моей чужеродности. Мой предыдущий жених этим, конечно, был не очень доволен, и в случае свадьбы с ним этой моей вольнице пришел бы конец, но, к счастью, помолвку разорвали. Ты же, я надеюсь, не будешь запрещать мне заниматься тем, что я люблю? Чуть напряженно спросила она. Нет, конечно, удивился я ее опасениям, делай, что хочешь. Правда, вдруг пришла мне в голову неожиданная мысль, не уверен, что у нас женам наследников клана можно этим заниматься. У нас же, как ты, наверное, знаешь, тоже довольно традиционное общество, так что дядя может этого не одобрить, хотя тоже странно. Он же знал, чем ты занимаешься, когда соглашался на эту помолвку. В общем, нужно будет получше об этом узнать, чтобы потом для тебя этот запрет не стал неприятным сюрпризом. Спасибо за беспокойство, рассмеялась она, но я уже узнала. Несмотря на всю традиционность вашего общества, последнее слово у вас всегда за главой клана. Если он разрешает чем-либо заниматься члены клана, то остальные молчат и не лезут со своим недовольством. Так что, я надеюсь, что все будет нормально. Ну и отлично тогда. Улыбнулся я ей и выглянул в окно машины. Кажется, приехали. Автомобиль остановился у кинотеатра, своим видом напоминавшим настоящий дворец. Выскочил из машины, открыл дверь Мэри и подал ей руку, аккуратно сжимая ее тонкие пальчики. 2 часа отдыха в обществе красивой девушки. Что может быть лучше? Предвкушающе возрадовался я. Мэри взяла меня под руку, и мы пошли ко входу. Следующие 2 дня получились довольно спокойными. В клане дела шли устоявшимся чередом. Я вошел в рабочий ритм и многие действия, типа того же просматривания документов и проставления подписей в них, делал на автомате. В школе тоже все было спокойно. Ее высочество пока предпочитало держать дистанцию, а глядя на нее, та же Диана тоже ко мне не лезла. В турнире следующие 2 боя также проблем не составили, и я без труда вышел в четвертьфинал, одолев в первом бою явно выраженного воздушника, а во втором, с впервые встреченным на моем пути телекинетиком. Второй, конечно, удивил слегка и даже немного потрепал меня, ухитрившись поднять в воздух ЕС, силой впечатать земляной пол арены, но на этом все его успехи и закончились. Сил у парня явно оказалось маловато, и он быстро выдохся, после чего я не спеша подошел к нему и вырубил его простым ударом кулака. Но вот в четвертьфинале меня поджидал неприятный сюрприз. Глава 25. Дамы и господа, сейчас вы увидите бой за выход в полуфинал нашего турнира между Михаилом Морозовым и Олегом Травиным. Оба претендента уверенно победили своих соперников и надеются на попадание в четверку лучших бойцов турнира. До начала боя осталось 2 минуты, займите, пожалуйста, свои места, мы активируем барьер. Распорядитель закончил свою небольшую речь, и защитный купол уже привычно отгородил нас от зрителей. Мой соперник был среднего роста, обычной комплекции с ничем не примечательной внешностью, выделяющейся разве что какой-то приклеенной к губам лукавой усмешкой. Родченко с Рассказовым успели прямо перед боем буквально парой фраз обрисовать, что он из себя представляет. Ничего особенного, вроде как, владеет всем понемногу, особой какой-то мощью не выделяется. С жеребьевкой, сказали, повезло ему, вот и прошел так далеко. Вроде все понятно, но почему же он так спокоен и с таким видом на меня смотрит, как будто что-то задумал, рассчитывает чем-то меня удивить, но чем? Последние 2 минуты истекли, разделяющий нас барьер исчез, и мой соперник действительно сумел меня удивить. Он вдруг как-то мигнул и пропал. Может, телепортировался? Промелькнула у меня мысль, и я огляделся. Нет, не видать нигде. С арены телепортироваться он не мог, купол бы не пропустил. Я ошарашенно замер, не понимая, что делать-то. И тут в спину мне прилетел воздушный кулак, слабенький. Даже пошатнуться меня не заставил, но все же обидно как-то. И тут же еще один толчок последовал, уже в грудь. Значит, невидимкой стал. Догадался я, вот эта способность. Я и не подозревал, что такие есть. Блин, тоже такую хочу, размечтался я, но на месте не стоял. Рванул к защитному куполу, активируя на ходу смерчи, двигающиеся в хаотическом порядке. Пусть погоняют его слегка. Я встал спиной почти вплотную к куполу, чтобы он не смог зайти мне за спину, и стал думать, что делать дальше. Понятное дело, что каменная кожа на мне появилась сразу же с началом боя, и особых проблем для себя я не видел. Мою защиту он вряд ли пробьет, осталось только придумать, как его поймать. Тут мои размышления прервал удар водяным копьем, не доставивший мне никаких проблем, а в ответ я направил сразу с десяток воздушных копий в то направление, откуда он прилетел. Попал или нет, не знаю, но вскоре удары по мне возобновились. Да, слабые, но частые. Я же бил в ответ, пытаясь угадать его местоположение. Даже земляную волну пару раз применил, но тоже безуспешно, походу. Потом мне надоело стоять на одном месте, и я стал перемещаться по арене телепортационными прыжками, не оставаясь на одном месте дольше нескольких секунд. Дело пошло веселее. Удары по мне прекратились, видимо, он не успевал за мной. Но спустя какое-то время я сообразил, что пропущенные удары от соперника были моей единственной возможностью угадать его местоположение, и я перестал скакать туда-сюда и опять замер на месте, и мои ожидания оправдались. Через несколько секунд последовал очередной воздушный удар, на который я ответил настоящим шквалом, успев подготовиться и выплеснуть чуть ли не все свои силы. Сильнейший ураган пронесся по арене, поднимая вверх все, что встречал на своем пути. Образовалась целая туча из песка и земли, несущаяся по арене, и в этой туче в какой-то момент я разглядел кувыркающуюся фигурку. Вскоре фигурка врезалась в защитный купол, упала на землю и осталась лежать. И победу в бою одерживает Михаил Морозов, прокричал распорядитель под гул толпы. Вот только купол почему-то не убирали. Внимание! Раздался вдруг со всех сторон механический голос, активирован протокол тренировки виртуоза. Степень сложности – максимальная. Уровень безопасности для участников тренировки понижен до минимального. Протокол безопасности, гарантирующий участникам тренировки сохранение жизни, отключен. Длительность тренировки задана – 1 час. До начала тренировки – 10:09:08. Дальше я не стал слушать ни голос, ни шум толпы за барьером и кинулся к лежавшему в беспамятстве моему сопернику. А нет, уже не в беспамятстве. Подбежав ближе, я увидел, что он хоть и лежит, но находится в сознании с широко раскрытыми от удивления глазами. «Ты это слышал?» – закричал он мне. «Чё за хрень творится? Какая еще тренировка для виртуозов? С такими условиями мы и 5 минут не проживем, не то что час. Будешь и дальше валяться, точно не проживем». Прорычал я и протянул ему руку. «Вставай давай, будем думать, как выбираться из этой задницы». Он схватился за руку и со стоном встал, и стал разминать спину. «Ты как?» – поинтересовался я. «Жить буду», – проворчал он, «но, видимо, недолго. Может, все же ошибка какая и сейчас отключит?» Не терял надежды я. «Может и так», – кивнул он, «тогда побыстрее бы. Вон, кажется, уже манекены формироваться начали». В центре арены действительно что-то происходило. Из-за недавней тучи я не обратил внимания на то, что по центру арены сформировалось какое-то облако, в котором явно сейчас что-то происходило. Оно медленно вращалось по часовой стрелке и то и дело меняло свою форму. «Что еще за манекены?» – пробормотал я, не отрывая взгляда от странного облака. «Ты прикалываешься, что ли? Об это же все знают!» – вытаращился на меня Олег. «Я не все!» – отрезал я, «и да, не знаю. Расскажи вкратце, что это вообще за тренировка такая?» «Ну, на самом-то деле я тоже мало о ней знаю», – нехотя сознался он. «Призвана она дать возможность виртуозам прорваться на уровень архимага. Ты же знаешь, что уровень одаренного растет только в схватках с сильным соперником, с угрозой для жизни», — спросил он. Я лишь кивнул в ответ. Облако разделилось на десяток кусков, в которых явно начали проглядывать человеческие фигуры. Так и сам тогда должен понимать, что для виртуоза найти достойного соперника настоящая проблема. Вот и придумали лет 20 назад такую функцию для арены. Сила и средств. Конечно, на эту разработку ушло немерено, но теперь у виртуозов есть возможность повысить свой уровень с помощью нее. Правда, желающих особо нет. Большинству виртуозов и так неплохо живется. Ну да не суть. Самое главное в этом, что арена при такой тренировке формирует с помощью магии так называемые манекены колоссальной силы, которые и нападают на виртуоза. Вот в общем-то и все, что я знаю. Сам я подобного боя и не видел ни разу, а теперь вот... «Похоже, изнутри посмотрю», – тяжело вздохнул он. «Ладно, не раскисай, тебе с твоей невидимостью вообще грех жаловаться», – попытался ободрить я его, но он лишь рукой отмахнулся. «Да какой там, на таком уровне у них наверняка будет способность по определению жизни, от нее невидимость не поможет, и тем не менее вариантов у нас нет, надо тянуть время и надеяться, что арену все же или починит, или отключит. Приготовься». «Кажется, началось», — резко бросил я, готовясь в любую секунду воспользоваться телепортацией. Манекены закончили формироваться, и по центру арены застыли 10 фигур, напоминающих японских ниндзя. Ну, как их представляли в боевиках, черная просторная одежда, маска на лице. Вот манекены зашевелились, и мягким стелющимся шагом резво двинулись к нам. Не прошло и 10 минут с начала атаки манекенов, а я уже чувствовал себя загнанной лошадью. Спасали только порталы, и то, ненадолго. Буквально через секунду после перемещения я оказывался окружен сразу несколькими фигурами и вертелся юлой, в попытках отбить многочисленные атаки. Скакать порталами без перерывов уже не получалось. Силы почти закончились. Нужно было ждать секунд 10 для того, чтобы накопилось хоть немного сил для прыжка, и принимать на себя мощнейшие удары противников. Спасали мои боксерские навыки, позволяющие худо-бедно уклоняться от ударов. Даже на блок их было принимать чревато. Никакая каменная кожа до конца не спасала. Руку отшибало напрочь. Несколько раз удавалось удачно контратаковать. Вот только им мои удары были что слону дробинка. Вот сейчас я особенно сильно пожалел, что купол отрицания так и не научился ставить. Два последних занятия у наставника на это убил, но так и не вышло ничего. Наставник твердил, что мне просто нужно ощутить абсолютную уверенность в своей неуязвимости, но тут даже слезы дракона не помогали. У ближайшего противника вдруг глаза полыхнули ярко-красным цветом, и я всем телом, почувствовав грядущие неприятности, тут же активировал портал. Слава богу, сработал. То место, на котором я стоял секунду назад, превратилось в раскаленную лаву. «Михаил, помоги!» – донесся отчаянный крик Олега. Честно говоря, в суматохе боя я уже и забыл про него. Как-то не до присмотра за ним было. Приходилось думать только о том, чтобы самому как-то уцелеть. Но тут я все же бросил на него взгляд, удивившись, что он вообще жив еще. Судя по увиденной картинке, ненадолго. Олег лежал на земле, а рядом с ним находились два манекена, у одного из которых кулаки вдруг вспыхнули оранжевым светом, и он замахнулся именно Олега. «Капец котенку», успел подумать я, зачем-то прыгая к нему. Я очутился прямо напротив фигуры с занесенными кулаками и успел поставить под удар блок, не думая ни о чем. В голове была полная пустота и равнодушие. «Умру так умру, ничего страшного, смерть это еще не конец», успела промелькнуть мысль в моей усталой голове, когда чуть ли не прямо в момент столкновения светящегося кулака с моим блоком вокруг меня вдруг с яркой вспышкой образовался купол, накрывший также и Олега, который в страхе зажмурил глаза. «Не боись», — прохрипел я ему, — «поживем еще, чуть-чуть». Все 10 манекенов столпились вокруг купола и почему-то не предпринимали пока никаких действий, замерев. «Ох ты ж, купол отрицания!» — восхищенно выдохнул Олег. «Ага», — напряженно ответил я, наблюдая, как одна из фигур все же подошла ближе и мощно ударила кулаком по куполу. Тот рассерженно загудел, но выдержал. «Мда, надолго его, похоже, не хватит», — глубокомысленно заметил мой недавний соперник и с кряхтением встал. «Ну, хоть несколько секунд проживем еще, и на том спасибо». «Ни за что», — пробормотал я, увидев вдруг за защитным куполом арены одну очень знакомую фигуру. «Надолго он может и не понадобиться». Период нерешительности у манекенов вдруг резко закончился, они синхронно сделали шаг вперед, каждая из фигур вдруг вспыхнула каким-либо цветом, видимо, из-за активации различных боевых умений. На купол обрушился целый град ударов и через несколько секунд он с тонким звоном лопнул, а атакующие фигуры манекенов вдруг опять застыли. «Внимание! Аварийная ситуация!» С облегчением услышал я такой родной механический голос. «Всем сохранять спокойствие. Идет принудительная перезагрузка всех систем арены. Режим тренировки отключен. Участникам тренировки необходимо покинуть тренировочную площадку арены для корректной перезагрузки всех систем. При необходимости, вы сможете возобновить тренировку позже. Спасибо, конечно, за предложение, но я, пожалуй, обойдусь», – пробормотал я, идя к выходу с арены, возле которого меня уже ждал дядя. Трудность оказалась только в том, чтобы создать достаточно критичную ситуацию, чтобы прервать тренировку, но совместных усилий целого десятка одаренных рангом не ниже магистра этого удалось добиться, как видишь, закончил рассказ дядя. По нему было видно, что столь долгое лежачее состояние все-таки не очень хорошо сказалось на организме, несмотря на все усилия целителей. Тело было истощено, под глазами огромные темные круги, но сами глаза, тем не менее, сверкали необыкновенно грозно. Осталось только найти того, кто устроил эту диверсию. «Ну да ничего, найдем», — мрачно пообещал он. Бесследно он этого сделать не мог. Школьная арена не предназначена для тренировок вертозов. Кто-то хорошо покопался в ее настройках, а на это уровень доступа у того, кто это сделал, должен был быть очень высокий. «Обязательно найдем. Это все, конечно, хорошо, но самого главного ты так и не сказал», — заметил я. «Как тебе удалось выйти из того состояния? Что, все же сторонних специалистов привлекли, без моего ведома?» «Нет, ты что, без твоего ведома никто не рискнул бы», — усмехнулся он. «Хорошо ты их тут выдрессировал, молодец, я сам справился, нашел выход из лабиринта, хоть на это и ушло у меня несколько лет». «Каких лет?» «Не выдержал и перебил я его, да ты от силы месяц провалялся, поверь мне, там», — многозначительно произнес он, «время течет совсем по-другому. Ну и хорошо, что вылечился. Это что же получается? С меня, наконец, снимут хреновую тучу дела и у меня появится свободное время». Возрадовался я. «Не торопись», — похлопал князь меня по плечу. «Пару недель тебе придется еще порулить кланом. Я все же еще слишком слаб для полноценного управления кланом. Да и в дела надо вникнуть. Уеду в загородное имение на пару недель для восстановления и постепенного погружения в дела. А ты управляй пока, у тебя это вроде как неплохо получается. Вот облом, нет в жизни счастья», чуть поник я, но тут же ободрился. «Ладно, это всего на 2 недели, уж их то я как-нибудь протяну еще, и победу в бою, и в турнире одерживает Михаил Морозов», проорал распорядитель, и я равнодушно махнул рукой сходившим с ума трибунам. Лично я особого повода для радости не видел. Слишком большая разница в уровне сил сказывается по сравнению с другими участниками. Пользы для меня от таких боев никакой нет. Даже победа над Вяземским каких-то особых чувств не вызвала. В финал я вышел автоматом, поскольку мой соперник снялся с соревнования. Его родня решила после того происшествия с ареной, что это слишком опасно. Вяземские, я так подозреваю, тоже были бы не против сняться, но им честь клана не позволяла. Тем более, что организаторы турнира заявили о полной исправности арены, так что пришлось все же их наследнику выходить сначала в полуфинале драться, а потом против меня. Но бой наш продлился от силы минут 5. Он просто не успевал за моими хаотичными перемещениями по арене при помощи порталов, а в совокупности с куполом отрицания и моими многократно возросшими силами по сравнению с нашей прошлой дуэлью, шансов у него не было никаких. Очередным прыжком я переместился прямо к нему, активировав купол отрицания, и просто забил его кулаками, не обращая никакого внимания на его попытки контратаковать. Надо еще заметить, что после той диверсии на арене у меня было все время отвратительное настроение. Казалось, что я стою на пороге чего-то огромного, по-настоящему могущественного, вот только никак не могу сделать последний шаг. Внутри было ощущение какой-то то ли потери, то ли огромной потребности в чем-то. Мне сложно выразить это словами, но это чувство буквально сводило меня с ума, и я постарался свести общение с друзьями к минимуму, чтобы случайно не сорваться на кого-нибудь. Когда стало совсем невмоготу, подошел с этой проблемой к наставнику, тот внимательно выслушал и неожиданно расцвел в довольной улыбке. «Не переживай, Михаил, это абсолютно нормальное состояние для одаренного. Оно говорит о том, что ты подошел к верхней границе своего текущего уровня дара и готов сделать очередной шаг на лестнице возвышения. Это все чудесно, конечно, чуть ли не прорычал я, вот только как его сделать, это состояние сводит меня с ума. Я так скоро точно убью кого-нибудь. Потерпи пару дней, и либо произойдет прорыв, либо это состояние приглушится», — посоветовал наставник. «Ничего другого тут я, к сожалению, посоветовать не могу. Но скоро станет легче, это я точно знаю. И слезы дракона не забывай сейчас каждый день принимать, они могут помочь». «Ну что же, спасибо и на том», — выдохнул я. Я по-быстрому попрощался с друзьями, которые ждали меня в подтрибунном помещении, поблагодарил их за поддержку и чуть ли не бегом направился к машинам, сославшись на неотложные дела, а дома неожиданно оказался князь, вызвавший меня к себе в кабинет. «Поздравляю с победой!» — крепко пожал он мне руку. Я лишь молча кивнул в ответ. «И собирайся, через 2 дня ты едешь в Китай», — неожиданно произнес он. Конец второй книги.